Глава вторая. Смертельная угроза. Газель с ревом неслась по старому разбитому шоссе, подпрыгивая на кочках. За спиной Максима торчали три головы детдомовцев, пристально наблюдающих за дорогой. Мешать им Ивернев не стал. Кто знал, какие фантастические картины сейчас проносились в голове ребятни. Он сам в детстве, когда ездил с отцом на его «Жигулях», представлял, что машина вовсе и не машина, а звездолет, отец – пилот, а маленький Максимка – командир футуристического корабля с необычной формой, чудом повторяющий угловатые линии нестареющей классики. Еще один мальчишка, которому не хватило места за водителем, дремал около окна в середине салона, закинув ноги на соседнее стекло и прильнув к стеклу. Естественный отбор детства в чистом виде. Кто успел, тот и сел смотреть в лобовуху на дорогу. Мимо проносились другие машины, спеша по своим делам. Пару раз Иверневу помигали, предупреждая о постах дорожно-патрульной службы. В таких случаях он заставлял детей садиться нормально и не отсвечивать перед окнами. Насчет скорости можно было не беспокоиться. Чтобы серьезно разогнать старый Рыдван, нужно было основательно постараться. А вот дорога была все еще затянута зеленой дымкой. Запах какой-то кислоты был ощутим даже на ходу. Ивернев удивленно крутил головой по сторонам. Такого тумана он в родном городе и его окрестностях еще не наблюдал ни разу. Нет, когда работал раньше по командировкам и мотался по стране, разного насмотрелся. В том числе и естественной дымки на гнилых озерцах в предгорьях Алтая, но здесь такое было нонсенсом. Максим решил включить радио и прокрутить станцию, на которой всегда оперативно вели сводку метеоусловий и пробок в городе. К его удивлению, радиоприемник выдал лишь фон помех. Странно. Вроде дядя Боря любит слушать всякие хиты своей молодости. Настройки, что ли, сбились? «Андрей», — позвал Ивернев, сбавляя ход. «Чего?» — безразлично выдал старший. «Разбираешься?» — Максим постучал пальцем по магнитоле. «Могу, если надо», — неопределенно ответил прыщавый. «Давай лезь сюда, настрой, а то мне неудобно», — проговорил Ивернев и тут же добавил, видя оживление мальца. «Только потом обратно ползи. Усек?» «Усек», — расстроенно протянул Андрей. Впрочем, медленнее его движения от этого не стали. Мальчишка перелез на сиденье рядом с водителем и закрутил тумблеры на старенькой магнитоле. Спустя минуту он нахмурился и закусил язык от напряжения. Сзади его подначивали Бублик с Вадиком, комментируя действия своего предводителя, что-то подсказывая и попутно посмеиваясь над ним. «Что там?» — нетерпеливо спросил Максим, осматриваясь по сторонам. Газель ехала в большой низине, и поэтому зеленая завеса уже стала настолько сильной, что Иверневу пришлось включить дальний свет. Движение он благоразумно замедлил. «Нет, определенно, что-то здесь было не так». «Да ничего, дядь Максим», — пробубнил старший. «О как!» Видно, услышал разговор вожатый и Ивернева и запомнил, как зовут. «О, да я! Ты вообще ноль! Тоже мне!» — загомонили мальцы за спиной, начиная распускать перья. «Ша!» — прикрикнул на них негромко, но авторитетно Ивернев и, дождавшись общего затишья, обратился к старшему. «Жаль, конечно. Ладно, Андрей, лезь назад», — кивнул в сторону салона Максим. «Не, ну я что мог? Она реально ничего не ловит. Старье такое!» — с досадой затянул прыщавый. «Лезь, лезь. Зубы мне не заговаривай». «Да понял я. Вадик, скройся. Нарисовался тут, не сотрешь». Это уже прозвучало в адрес товарища, который занял место Андрея, пока тот пытался разобраться с магнитолой. Ивренев покрутил для верности тумблеры туда-сюда еще несколько раз. Никакой реакции. Радиотишина. А если быть точным, одни помехи. В этот момент идущий впереди и справа грузовик резко ускорился и вломился на полном ходу в легковушку, которая двигалась прямо перед ним. Иномарку просто выплюнуло из-под колес пятитонки куда-то в бок, и она загрохотала в кювет, переворачиваясь на ходу и нещадно оглашая окрестности скрежетом металла и звоном разбитых стекол. Ивернев мысленно похвалил себя за то, что поехал медленнее и начал оттормаживать. Впрочем, как и почти все вокруг, он остановился и вылез из газели, поставив ее на аварийку. «Всем сидеть и не высовываться! Ясно?» «Ясно!» — в разнобой ответили мальчишки. Танюшка молчала. «Андрей, ты за старшего». «Понял», — приосанился прыщавый. Оно и так понятно, что он у них авторитет в силу возраста и силы. Но, подчеркивая этот факт, Ивернев делал ставку на то, что теперь малец будет работать дополнительно на свой статус перед ним, ну и всячески охранять данное взрослым право быть главным и руководить всеми. Обойдя «Газель», Максим увидел, что легковушка пострадала не одна. Грузовику, конечно, хоть бы что, бампер только подрало основательно. А вот сзади в него, не успев затормозить, хорошо воткнулся джип. Капот пошел гармошкой, из-под него валил дым. До салона смертельная ударная волна не дошла. Вон водитель вылез. Лоб разбил, но держался молодцом. Отмахивался от предлагающих помощь и что-то кричал, показывая вниз в поле, где валялась на крыше легковая. Видно, звал помочь. Максим побежал в сторону иномарки. Уже издали он увидел, что с нее текло все, что можно. На машине до сих пор крутились колеса, двигатель ревел, как загнанный, периодически громко фыркая. Со стороны пассажира все было плохо. Там виднелась какая-то бесформенная окровавленная кукла, отдаленно напоминавшая человека, которым когда-то и была. Легковушка от удара ушла боком под колесо грузовика, и пассажира протащила больше всего. Водитель же висел на ремне безопасности. С его запрокинутой головы капала кровь, руки вцепились в рулевое колесо. В иномарке не осталось ни единого стекла. Вылетело все, включая фары. Правая сторона вообще превратилась в мессиво. Вместе с Максимом еще несколько мужиков принялись отдирать дверь со стороны водителя. Замок где-то погнуло, и ее смогли оторвать только чудом. Ивернев уже думал вытаскивать пострадавшего через окно, но справились и так. Мужчину отсоединили от ремней и принялись разжимать сведенные на роли пальцы рук, затем смогли вытащить наружу. Внутри у Максима шевельнулась надежда. Был бы труп, с высокой вероятностью мышцы бы так заклинило, что от рулевого колеса отдирали бы намного дольше. Один из помогавших быстро пощупал пульс бедолаги и коротко крикнул куда-то в сторону дороги. «Люда, мои инструменты!» «Вы врач?» — вернул кто-то отчаянный вопрос. «Да, хирург», — глухо буркнул мужик, бросая взгляд в сторону пассажира. «Проверьте его, хоть и... В общем, давайте». Судя по его голосу, для себя он уже оценил состояние второго пострадавшего, и было оно, естественно, неудовлетворительным. Максим дернулся к машине, колеса уже не крутились, когда достали водителя, убрали и ногу с педали газа, которую он зажал перед тем, как отключиться. Пробовать открыть дверь со стороны пассажира не было смысла. Там металл вообще превратился в одну сплошную сюрреалистическую конструкцию. Ивернев нырнул в салон и осмотрел труп. Сомнений в этом не было. Настолько было изломано тело несчастного. Максим все же проверил пульс. Нету. Море крови вокруг, но невозможно установить откуда. Максим вылез из салона и чертыхнулся, увидев, что край куртки обильно макнулся в густую темную кровь. Затем Ивернев обернулся к хирургу, который неотрывно возился с водителем, взяв помощники небольшого коренастого мужичка. «Здесь все, пульса нет». «Точно?» — прогудел врач. «Без шансов», — глухо подтвердил Ивернев. Его взгляд упал на стоящего рядом с перевернутой машиной худощавого болезненного парня. Тот смотрел в салон неотрывным взглядом и лишь слегка покачивался, как ковыль на ветру. Краска буквально отлила у него от щек, того и гляди хлопнется в обморок. Может, реагирует так на кровь? Максим протянул руку и осторожно прихватил паренька за плечо. «С вами все в порядке?» «Может, лучше отойдем отсюда?» — участливо поинтересовался Ивернев. Парень несколько секунд еще покачивался, затем его взгляд стал более осмысленным, и он обратил внимание на Максима, уставившись на свежее кровавое пятно на его куртке. Ивернев поспешил убрать руку, чтобы не смущать худого. При этом от его внимания не ускользнули странные глаза шокированного парня с чернявостью такой, как бусины. Линзы, что ли, носит? Большие темные зрачки, заполняющие чуть ли не все пространство радужки, мелькнули из-под бровей, когда паренек набычился, стараясь взять себя под контроль. «Нет, все хорошо. Все нормально. Как-то на кровь странно реагирую. Не было раньше такого». Отрывисто и сбивчиво выдал бледный. «Так и не каждый день такое увидишь», — кивнул в сторону раскрученной машины Максим. «Это да. А вы привыкший, наверное». Вдруг не впопад поинтересовался паренек. «Да было дело», — уклончиво усмехнулся Ивернев, не желая вспоминать подробности службы. Я пойду, пожалуй. Присяду. Мутит жутко. Повернулся в сторону дороги собеседник и, не дожидаясь ответа Максима, поплелся к шоссе. Ивернев проводил его глазами и подошел к хирургу, который колдовал над пострадавшим. Рядом кто-то настойчиво пытался дозвониться до скорой. Судя по тихому мату, это не получалось. На бортике остановки сидел водитель внедорожника, который ударился в зад грузовику. Незнакомая полноватая девушка бинтовала ему голову. Судя по всему, он заработал себе рассечение на лбу при ударе об руль. «Люда, опусти заднее сиденье! Повезем этого в больницу!» — крикнул хирург куда-то в сторону шоссе, указывая на лежащего перед ним водителя перевернутой легковушки. Максим посмотрел на часы. Он явно выбивался из графика, и здесь он точно ничем помочь уже не мог. Да и детей следовало вести. Вон Андрей вылез из газели и стоял рядом, наблюдая за происходящим. Не следовало бы ему смотреть на такое. В жизни еще будет столько неприятных видов. Успеется. Ивернев затрусил наверх по небольшому склону в сторону своего авто. Он перешагнул через отбойник безопасности, подошел к микроавтобусу и полез внутрь, скомандовав по пути Андрею. «По коням». Малец кивнул и нырнул в салон, устраиваясь на свое законно захваченное место. За водителем. Чудная дымка была по-прежнему густой, и видимость на дороге напоминала ту, при которой Максим катался в снежную бурю на севере год назад в поисках двух вредителей, которые отрубили под станцию буровой вышки. Конкуренты, мать их. Короче говоря, не видно было низги, если быстро двигаться. «Если так пойдет дальше», — прикинул Максим, — «придется через пару километров останавливаться и пережидать». Заканчивать жизненный путь так же, как пассажиры легковушки, оставшиеся позади в кювете, не хотелось, тем более с четырьмя детьми в салоне. Надо позвонить Карине, предупредить, что немного задержится. Максим снизил скорость и перестроился в правый ряд. 25 на спидометре. Он достал телефон и, облокотившись на руль, открыл последние принятые звонки. Так быстрее. Самый последний вызов он получал в лагере как раз от своей филологини. «Дядя Максим, а что за туман такой странный?» — поинтересовался Бублик, встретившись глазами с Иверневым в зеркале заднего вида. «Не знаю, Бублик, не знаю». Задумчиво протянул Максим, посматривая на дорогу. Поток машин тек совсем медленно. Уже второй раз Ивернев набирал контакт с изображением кореглазой брюнетки. Не было ответа. Сигнал связи оказался утерян. «Как же так? Молодежь! «Телефоны есть?» «Есть», — осторожно и нехотя ответил Андрей. «А сеть есть?» — поинтересовался Ивернев. Прыщавый полез в бездонный карман и достал оттуда героических размеров аппарат. «Не, ни одной палочки», — помотал головой мальчишка. «Да что же такое?» Максим бросил телефон на сиденье рядом и оставил одну руку на руле, облокотившись на дверцу. Кислый запах в салоне слабо ощущался даже при закрытых окнах. Где-то в старом тарантасе явно подтравливали щели. Ивернев начал беспокоиться. Если полчаса назад внутри угнездилась непонятная тревога, то сейчас интуиция просто кричала, что происходит нечто из ряда вон выходящее. За последние 10 минут они проехали еще 4 аварии. Слишком много даже для сильного тумана. В 2 столкновениях была виновата вовсе неплохая видимость. Судя по всему, некоторые водители начинали резко ускоряться и сносить идущие впереди автомобили или, наоборот, били по тормозам и ловили багажником тех, кто ехал сзади и не успевал среагировать. Около одного раздолбанного минивэна мужики вязали ремнями особо буйного нарушителя, который рычал, как загнанный зверь. Словом, шоссе представляло собой отнюдь небезопасное место. Только Максим подумал об этом, как ему пришлось резко вильнуть в сторону, обходя по обочине резко затормозившую девятку. Газель угрожающе качнулась из стороны в сторону и накренилась, вздымая тучи пыли из насыпи по краям дороги. «Вовремя успел среагировать», — подумал Максим. Дети сзади и не пикнули, только глаза у всех были обалдевшие и круглые, по 5 рублей. «Ага, проняло. А вот девятка потеряла бампер в идущем перед ней Паджеро». Из-за этого и остановилась. Внедорожник, в свою очередь, поцеловал идущий впереди прицеп какого-то дачника. Еще одна авария, пусть и мелкая, без пострадавших. Но «Газели» пришлось уходить на обочину. Слева был плотный поток машин. Максим чертыхнулся и решительно надавил на газ, наплевав на правила дорожного движения и устремляя свое авто в сторону поворота на сельцо Иваново. Он знал, что в полукилометре по относительно пустой дороге стоит небольшая заправка. Там можно припарковаться, пока туман не спадет. Плевать, что до города осталось совсем немного. Интуиция, как птичка, мозгоклюйка просто заходилась требованиями остановиться где-нибудь и не торопиться домой. «Газель» прокатилась вдоль четырех заправочных автоматов и встала за фурой на краю парковки. Помимо нее, рядом с магазинчиком стояли две старенькие легковушки. По-видимому, автомобили здешних работников. Вивернев с удивлением крутил головой. Заправка как-то изменилась. Автоматы казались другого цвета, баки были перестановлены, и прочие мелкие отличия бросались в глаза. Хотя он мог и путать. Бывал тут всего раз или два. Заправщик сидел на бордюре, опустив голову в скрещенные ладони. Максим заглушил двигатель и обернулся к детям. «Ждите тут. По туману такому не поедем. Врежемся в кого-нибудь». Четыре пары круглых глаз нервно и согласно моргнули, причем почти синхронно. Ивернев при виде этого не удержался от улыбки и полез из «Газели», подтягиваясь и разминая затекшие мышцы. Он захлопнул дверь и пошел вдоль фуры в сторону заправочного павильончика. В кабине грузовика были опущены занавески. Видно, дальнобойщик остановился отдохнуть. По дороге на Иваново проехала пара машин и скрылась за поворотом. Ивернев достал телефон, но, как и ожидалось, сигнал исчез напрочь. Странная дымка тумана была буквально осязаема. Кисловатый запах бил в нос, заставляя морщиться. Максим дошел до сидящего на краю парковки заправщика и вежливо обратился к нему. «Прошу прощения, скажите, пожалуйста, есть ли в магазине связь? Можно как-то связаться с городом? У меня там дети в машине, надо до детдома довезти». Ответом ему было молчание. Ивернев наклонился и толкнул мужичка в плечо. Заправщик неожиданно накренился и расцепил руки, показав застывшее лицо. Он завалился на бок, потеряв кепку и стукнувшись головой об асфальт. Максим было дернулся подхватить его, но не успел. Мужчина приоткрыл рот и запрокинул голову. Веки его судорожно дрожали. Ивернев быстро уложил мужчину поудобнее, чтобы тот не завалился на спину и ему не запал в горло язык. Приложил к сонной артерии два пальца. Пульс был, но какой-то чересчур уж слабый и отрывистый. Максим осмотрел беднягу. Нигде не виднелось и намека на кровотечение, и униформа выглядела относительно чистой. Ивернев расстегнул робу и потянул футболку, заглядывая за нее с разных сторон. Ни одного следа от возможных побоев. Похоже, мужик просто отключился, и все, только почти не дышал. Удар, что ли, его хватил? Ивернев потянул века и от неожиданности отшатнулся. Блестящая чернота медленно заполняла глаза несчастного, растекаясь по всей радужке. Плавно и равномерно черное стекло наполняло жилки некогда серых глаз. Жилки медленно соединялись в единую сеть и меняли свою форму. Что за чертовщина? Первая мысль Ивернева была проста и очевидна. Химия действовала на организм человека, угнетающе и быстро его отравляла. Инстинктивно Максим тут же схватил воротник куртки и отвернул голову правее, зарываясь носом в ткань. Но что-то подсказало ему, что от такой заразы эта хлипкая преграда не спасет. Это во-первых. А во-вторых, некоторые яды и химическое оружие работают и не через дыхательные пути. Плюс он сам до сих пор чувствовал себя вполне неплохо. «Мужик, мужик!» — позвал он заправщика. Скорее на автомате, чем надеясь услышать от того ответ. Надо было что-то делать. «Вдруг бедолагу можно еще спасти?» Проблема состояла в том, что Максим не мог опознать ни одного знакомого ему признака отравления или заражения. Да и не факт, что медикаменты нашлись бы где-то поблизости. У Бори Саныча обычная автомобильная аптечка находилась где-то в «Газели». В голове промелькнула мысль, что надо сделать хоть какие-то повязки детям. Максим резко вскочил и побежал к магазинчику, толкнул на ходу прозрачную дверь и очутился между привычных рядов со всякими мелкими вкусняшками и фастфудом. За прилавком никого не было. «Есть кто? Ау!» — позвал Максим. Ответом ему было молчание. Ивернев быстро поднял откидную часть столешницы и зашел за прилавок, направившись в подсобное помещение заправки. Тишина. Он заглянул в коптерку, в которой стоял старый диванчик и телевизор, чайник, тарелки с остатками какой-то еды, женский передник. Никого. Максим прошел по коридору и постучал в дверь туалета. Тишина. Он толкнул дверь, и та со скрипом начала медленно открываться. По голове Ивернева словно обухом ударили. По спине побежали крупные мурашки. Виски зашлись холодом. Мороз начал покалывать мелкими иголками, пробегая по позвоночнику вниз. Он попытался взять себя в руки, отгоняя наваждение. Такие ощущения он испытывал только несколько раз в жизни, и почти все они были связаны с его службой. Помнится, один раз подобное состояние у Максима возникло перед тем, как он толкнул дверь, за которой была установлена растяжка. Повезло. Цепляли гранату в попыхах и даже не заботились подвязать понад ручкой хотя бы на полотенце. Потому и взорвалась она не сразу. Ивернев тогда успел для подстраховки спрятаться за стену, а затем рвануло. Ну и позже случались моменты похожие. Максим отрывисто заглянул за дверь туалета. Никого. Старый замызганный унитаз, какие-то швабры и щетки с большими флаконами моющих средств. Ивернев выдохнул тяжко и немного расслабился. Чуть не струхнул. Пустой комнаты испугался, как в детстве. Что-то он сегодня на нервах. Оно вроде бы и неудивительно после той кровавой аварии, но все же не настолько, чтобы так реагировать. Ивернев дошел до конца коридора и толкнул дверь заднего входа. Она поддалась, и Максим выглянул на улицу с противоположной стороны заправки. Пусто. Никого. Только мусорные баки и двери заправочного шлюза, куда подъезжают цистерны да дополнительный пожарный щит и груда мусора, не поместившегося в контейнер. Вот и вся картина. Дальше виднелось поле. Максиму показалось, или туман стал намного реже. Как-то больно уж быстро он сходит на нет, причем не ветром относит его. Нет, словно бы рассасывается медленно в воздухе. В любом случае, детям надо сделать повязки на случай выхода из авто. В самой «Газели» тумана не было. Видно, тяжелый был очень. Вон как стелился полчаса назад. Ивернев закрыл плотно дверь и повернулся в сторону подсобки. Должно же было там иметься хоть какое-то подобие аптечки. Откупаются они тут, что ли, от проверок? Вон в каком запустении заправка. Максим быстро прошел по коридору в обратную сторону и свернул в коптерку, остановился в дверях и внимательным взглядом окинул все вокруг. Цепкий взгляд остановился на недопитом стакане чая. Ивернев подошел, потрогал, еле теплый. И в любом случае остыл не так давно. А значит, кто бы ни был на заправке, он ушел недалеко или находился где-то поблизости. В то, что пострадавший заправщик был только один, Ивернев не верил. Так уж повелось, что на массовых сетевых станциях кассирами редко работали старые люди. Да и останавливался он тут буквально месяц назад заправлять свой «Форд», когда с Кариной ездили забирать какие-то ее вещи у подруги. Была кассирша. Точно, была. Максим открыл настенный шкафчик и даже хмыкнул от удовлетворения. «Бинго! Вот и аптечка, да еще какие-то медикаменты разрозненные». Выбирать не было времени, он сгреб в охапку и чемоданчик, и пакет с мелочевкой. Мимоходом заглянул в последний, марли большой кусок, бинты, йод. Ага, куда ж без него? Лечимся тремя средствами, водкой, активированным углем и йодом, на все случаи жизни. Ого! А вот нашлась и доисторическая редкость. Марлевые повязки, причем рядом с обычными тонкими из аптеки. Как они тут оказались, неизвестно. Ивереневу пришел на память один случай, когда знакомый дорожник чертыхался долго по поводу курсов медицины на работе, когда на санминимуме заставляли зачем-то делать повязки. Еще и гудел, что, дескать, прошлый век. Ага, да хоть каменный. Ничего действеннее этого из подручных средств пока нет, а сейчас Иверневу не надо самому тратить время и крутить что-то еще. Он быстро сгреб пакет с повязками, понюхал, вроде бы даже не использованные. Отлично. Максим закрыл шкафчик и заглянул за распахнутую входную дверь. На тумбочке стоял старенький стационарный телефон, а вот это было неплохо. Ивернев быстро раскрутил вертушку по знакомому ему номеру. Ноль реакции, даже гудки не пошли. Удивительно. Проводной телефон и не работал. Это уже было серьезно. Значит, они застряли на заправке полностью без связи. Ивернев даже начал подумывать, что лучше бы он дальше ехал к городу. «Ладно», — оборвал он себя, Нечего уже рассусоливать и вздыхать. Что сделано, то сделано. Максим быстро затрусил обратно на выход. В основном зале по-прежнему никого не было. Ивренев посмотрел в дальний проход и увидел коридорчик, ведущий в туалеты для посетителей. «Ау! Есть кто?» Как можно громче позвал он, наблюдая за дверьми. Ответом снова была тишина. Ну и черт с ними, и так уже достаточно времени потерял. Он двинул на выход. Толкнув перед собою дверь, Ивренев очутился снова на улице рядом с лежащим без сознания заправщиком. Тот распластался все так же на боку. Не двигался, значит, в себя не приходил. Максим осмотрелся. Туман стал уже совсем редким. Ивренев успокаивающе помахал детям, наблюдающим за ним через лобовое стекло газели. Андрей было дернулся к двери, но Максим строго покачал пальцем, давая понять, что из машины выходить нельзя. Вся четверка, покорно затаив дыхание, стала наблюдать дальше за его манипуляциями. Ивернев открыл пузырек с нашатырем и, быстро смочив вату, поводил ей рядом с носом заправщика. Ему показалось, что тот раздраженно дернул губой, как-то конвульсивно и быстро, и все. Больше никакой реакции. Максим снова открыл веко мужичка и опять чуть не отшатнулся от неожиданности. Вся радужка была черной. На этот раз картина была уже достаточно жуткой и отталкивающей. Никакого намека на зрачки или хоть что-либо от человеческого привычного вида, как линзы из фильмов ужасов про зомби или вампиров. Максим инстинктивно задрал голову, смотревшись в стекло витрины. Нет, у него глаза нормальные. Да и что он там хотел увидеть? Если все дело в тумане, очевидно, что с ним и детьми тот ничего не сделал. Ивернев снова поглядел на несчастного. Не бросать же старичка тут на асфальте. Вдруг в больнице смогут помочь. Пульс и дыхание есть. Сейчас бы вовремя оказать помощь, пока сердце и мозг еще выдерживают. Нет, можно было поехать в город и сообщить, что здесь требуется неотложка и, скорее всего, последующая реанимация. Да только потом Максима будут страшно мучить совесть за то, что бросил человека и прошел мимо. Тем более, имея в своем распоряжении целую газель со снятыми сиденьями, где место, хоть еще трех больных складывай. Решено. Хоть дымка уже почти рассосалась, Ивернев все же подхватил мужчину и с натугой потащил его к авто. Надо отвезти бедолагу в больницу. По пути он подцепил на локоть аптечку с пакетом. Энергично раскачиваясь и таща за собой рывками старика, Максим пересек заправку и начал грузить пациента в микроавтобус, открыв задние грузовые двери. «Что с ним? Че это он? Он че, мертвый?» Тут же набросились на него с расспросами Андрюха, Бублик и Вадик. Танюшка просто смотрела на Ивернева своими глазами-блюдцами, словно задавая немой вопрос. «Не знаю. Ерунда тут какая-то происходит с этим туманом, да и вообще...» Недовольно осклабился Максим, кряхтя и располагая мужчину поудобнее. «С ним все нормально. Живой, просто без сознания. Ну, как будто спит», — добавил для понятливости Ивернев. Затем он облокотился на бампер микроавтобуса и посмотрел в лицо старику. Как-то нехорошо, но заострилось. Довезет Максим его до больницы или нет? И вообще, что за гадость так подействовала на беднягу? Заразная или излечиться можно без проблем? Вдруг бешенство вызывает? А ну как очнется и начнет бурагозить? Максим решительно начал вытягивать холщовый ремень из робозаправщика. Так и ему спокойнее, и мужичка на боку зафиксирует, связав руки и привязав к дверце. А то от качки растрясет его, завалится на спину и задохнется. Закончив привязывать локти мужика, Ивернев взял старый свернутый плед, который Борь Саныч стелил, чтобы ковыряться под газелью, свернул его валиком и подложил под голову пострадавшему. После этого он захлопнул дверцы и побежал в сторону фуры. Надо было проверить, нет ли тех, кому требуется помощь внутри нее. И уже ехать. Туман расходится совсем. Вскарабкался на подножку и заглянул в кабину. Ожидаемо. Ничего не видно. Да и на что он надеялся? Все занавешено шторками. Максим забарабанил с силой по двери. «Ау! Есть кто? У вас все хорошо? Помощь нужна?» Никто не отозвался. Хотя Максиму на секунду показалось, что внутри кабины он услышал какой-то шорох. Прислушался. Тишина. Ивернев застучал по металлу переборки с удвоенной силой. «Простите, у вас все хорошо?» «Да есть тут вообще кто-нибудь?» Уже в сердцах заорал Максим. Снова молчание. Желтые, выгоревшие от солнца и времени занавески, не шелохнулись. В щелку под ними не было видно ничего. Внутри тягача царил таинственный полумрак, скрывая возможного хозяина фуры. Ивернев потянул силой дверцу, та не поддалась. Тут, судя по всему, была внутренняя блокировка, когда внутри захлопывали на дополнительную ручку. Грузовик-то импортный, дорогой, двери массивные. Максим еще раз для проформы потянул ручку, уже не надеясь на ответ, и вдруг затылок ожгло то же странное ощущение, как и недавно в туалете. Ивернев обмер. Дважды за день. Паранойя какая-то. Нехорошее предчувствие закралось в душу. Надо уезжать отсюда. А и черт с ними, не хотят открывать, не надо, если внутри вообще кто-то есть. Может, тот шорох Ивереневу только показался. Время поджимало. 1/300, как на автомате окрестил про себя старичка Максим, уже лежал в конце газели. Надо вести детей в безопасное место и помогать ему. Только вот где оно, это безопасное место? Надо еще разузнать. Ивернев спрыгнул с подножки и подбежал к двери газели, залез внутрь и тут же оказался засыпан вопросами ребятни. «Во дела! И что делать будем теперь? Повезем в больницу!» С восхищением и горящими глазами выдал Вадик, беспардонно тыча пальцем в сторону лежащего в конце микроавтобуса старичка. «Вот же дети! Чудные создания! Видно же, что губы трясутся, боится малец, но любопытство пересиливает». Для него это не дать, не взять опасное приключение. А вот Ивернев всерьез был озабочен. Поэтому, как только он устроился за баранкой, то развернулся и скомандовал, стараясь настроить ребятишек на нужный лад. «Так, молодежь, старичка отвезем к врачам, ему явно помощь нужна. Бросать его тут нельзя. А теперь слушаем меня внимательно. Мне нужны четкие и быстрые ответы, ясно?» «Ясно, чего ж не ясно-то?» Нестройно и многоголосо ответили ему. «Что-нибудь болит?» «Нет», — послышался довольно уверенный и разнобойный гомон ребят. «Голова кружится, дышать тяжело». «Да нет же, дядя Максим», — удивленно проговорил Андрей. Остальные лишь энергично покивали под пристальным взглядом Ивернева. «В глазах или в носу режет?» «Нет, нет, нет». Танюшка вместо ответа вслух замотала головой из стороны в сторону так, что Максим всерьез начал опасаться, что она у нее оторвется. Косички разлетались в разные стороны. «Да, дела», — неопределенно протянул Ивернев. «А что такое, дядя Максим?» — живо поинтересовался Вадик. «Да видите ли, ребят, народ как с ума сходит. Заторможенные. Вон мужику плохо, а я не могу даже сказать, что с ним. Ни на что не похоже. Никогда такого не видел. Связи нет. Туман этот непонятный», — ответил Максим. И тут же спохватился, что болтает лишнее. «А что? Иногда он любил и себе вслух ситуацию обрисовать. Так оно сподручнее решение принимать. А тут и слушатели даже имелись. Да только вот не стоило детей неизвестностью пугать». Максим тут же мысленно обругал себя по-черному. «Война, что ли, началась?» — неуверенно буркнул Бублик. Признаться, такой вариант событий Ивернев уже обдумывал. И дело было даже не в том, что еще жила в нем память о разговорах ныне покойных родителей, заставших период холодной войны. Тогда такая тема муссировалась в некоторые года, а потом, соответственно, невольно передавалась детям. Нет, не похоже было все происходящее вокруг на техногенную аварию. Налицо были все признаки химатаки. Блокировка связи, причем даже проводной. Массовые психозы. Такое бывает только при крупномасштабной катастрофе. Но верить в плохое не хотелось. Ивернев даже тайком ущипнул себя. Не сон. Одно успокаивало. Ничего, хоть отдаленно напоминавшего сильные взрывы, он пока не слышал. А значит, наметился очевидный план действий. Максим протянул руку к торчащим из-под рулевой колонки ключам зажигания и провернул их, заводя двигатель. «Значит так, молодежь. Расклад следующий. Мы сейчас выдвигаемся к городу. В центр заезжать не будем. В детдом тоже. Сначала узнаем новости, что да как и почему. Затем уже будем решать, что делать. В машине окна не открывать. Выходить будем только в повязках, они в пакете есть. Неизвестно, может, этот туман, а так народ падает дружненько. Не орать, не шуметь. Чуть что, сразу говорить мне и не бояться. Я рядом. Пока вашим воспитателям вас не отдам, никуда не денусь, ясно?» Ивернев ободряюще улыбнулся детдомовцам. «Ясно!» — в этот раз уже более дружно ответила вся тройка. «Ну и отлично. Поехали!» — повернулся Максим к рулю. «Дядя Максим!» — тут же раздался голос Андрея. «Да, чего еще?» — нахмурился Ивернев, потихоньку выворачивая руль и трогая с места. «Таня в туалет хочет!» «Тьфу ты, елки!» Максим даже резко нажал на тормоз, дернув газель. «Ну что за напасть? Он, конечно, не воспитатель, но явно дурак, раз не учел простые потребности еще маленьких детишек. Надо было дать всем время оправиться». Он обернулся через сиденье и посмотрел на пигалицу. Его встретили огромные сосредоточенные глаза. «Лопнет!» — покачал сознанием дела головой старший. «Зараза!» — Максим даже крякнул от неудовольствия. А Танюшка еще и тыкнула пальцем в него. «Чего это она?» Ивернев вопросительно посмотрел на Андрюху. «Говорит, с тобой только пойдет, дядь Максим», — прокомментировал подросток и добавил, шмыгнув носом. «Боится». Не было печали. Заправка, судя по всему, пустая стояла теперь. В фуре никого не было, а если и был кто, то без сознания. Ну, и Максим контролировал визуально все. «И тем не менее...» — вздохнул он. — Придется с маленькой мадемуазелью идти в маркет и караулить ее там. Ивернев посмотрел на старичка. Лежит, не шелохнется. Связан крепко. Максим потер виски. Что-то раздергался он. Нестандартная ситуация. Надо собраться. Ему словно по голове с утра дали, как из города выехал. Не иначе и на него туман как-то подействовал, только без трагических последствий. Ясности в голове нет. Мысли роятся. По-хорошему, везти бы ему детей сейчас себе в микроавтобусе, и все. Оставить этого заправщика до приезда помощи и весь сказ. Моя хата с краю, как говорится. Но не мог так Ивернев. Не получалось. Такой был человек. Когда еще эта помощь приедет, вилами по воде писано. Максим вздохнул и успокоился. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. «Так, вы сами-то пойдете в туалет?» — задал он вопрос уже мальчикам. «Не-не-не», — раздались ответы, и Бублик добавил. «Мы в лагере перед отъездом уже». «Хорошо. Значит так. Андрей, Бублик, Вадик, чуть что, орите как бешеные. Окна в таком случае разрешаю открывать, но только чтобы позвать меня, ясно?» — угрожающе нахмурился Ивернев. «Поняли». «За стариком приглядите, но сами его не трогайте. Мы быстро». Наскоро раздал команды Максим и затем посмотрел пристально на Танюшку. «Быстро же!» Та с энтузиазмом закивала, выражая согласие. «Ну и отлично», — подытожил Ивернев и добавил. «Быстренько выходим. Запереть двери вот эта кнопка. Запомнили?» Он показал на потертую кнопку блокировки дверей и посмотрел на мальчишек. Ребята хором подтвердили осведомленность, и Максим скомандовал девчушке. «Королевы, на выход!» Он быстро вылез из газели, хлопнув дверью. С другой стороны Андрюшка выпустил пигалицу, тут же жахнув за ней дверцей так, что микроавтобус покачнулся. Танюша обежала авто и тут же ухватилась за протянутую ей руку. Маленькая детская ладошка с невероятно слабыми пальчиками оказалась в крепкой мозолистой руке Максима. Ну и как такое сокровище можно было оставить в детдоме? 100 000 оправданий придумайте, ни с одним не получится согласиться. Где-то в глубине уже затвердевшего по отношению к детям сердца Максима предательски дрогнула тонкая струна. Лопнула и ожгла грудь. Мужчина с маленькой девочкой зашагали в сторону маркета. Ивернев привычно толкнул дверь и указал Танюшке коридорчик с туалетами. «Нам туда». Они дошли до двери, и Максим надавил на ручку, открывая тяжелую створку на тугой пружине и осматривая пустое помещение. «Заходи». Девчушка юркнула внутрь, и он затворил дверь. Прошелся по маркету. Недолго раздумывая, подошел к витрине и оглянулся. Будем считать, то, что он делает, это за помощь заправщику. Ну, а если придется держать ответ, он тогда и заплатит. Ивернев поднял стекло и принялся аккуратно сгружать уже остывшие, но все еще пахучие хот-доги и пирожки в бумажные пакеты, лежавшие рядом с кассовым аппаратом. «Во-первых», — рассудил он, — памятуя о том, каким сам был в детстве. Ребятня скоро захочет есть. Четыре голодных растущих организма свалились на его голову как-то неожиданно. По времени он вообще уже должен был сдать их воспитателям и ехать в объятия Карины. Во-вторых, он и сам с утра даже маковой росинки во рту не держал, не мешал ей подкрепиться. Кстати, о Карине за всеми этими заботами он как-то после неудачного звонка с шоссе и не вспомнил. Нехорошо. Как она там? И вообще, затронула ли туман город? Она вроде бы и не собиралась никуда выходить, но вдруг, как старичок-заправщик, упадет посреди квартиры и головой обо что-нибудь ударится. От этой мысли у Ивернева окончательно испортилось настроение. Пусть Карина и была его подругой, а никак не спутницей жизни или большой любовью, но, тем не менее, ответственность за нее он ощущал. И отсутствие известий конкретно напрягало. Но дети... Жаль, не разорваться. Пока Максим нагло опустошал прилавки маркета и грузил в плотный пакет негазированную воду из холодильника, Танюшка уже вышла из туалета на ходу, держа руки в стороны, словно привидение. С кончиков пальцев капала вода. «Что, сушилка не работает?» — догадался Ивернев. Девочка отрицательно покачала головой. «Оно и не удивительно. Холодильник тоже уже не работал. Электричества на заправке не было. Странно, что Максим об этом не подумал, когда безуспешно пытался звонить по стационарному телефону. Хотя оно и понятно. Непривычно в такие ситуации попадать, да еще посреди относительно густонаселенной и развитой части страны. Ладно, пойдем к ребятам», — сказал девочке Максим и протянул ей свободную руку. Та ухватилась за его пальцы и встала рядом. Второй рукой Ивернев сгреб пакет со снедью и водой, после чего оба двинулись на выход из пустого и неприветливого маркета. Максим толкнул входную дверь ногой и придержал ее спиною, пока выходила пигалица. Когда они уже приблизились к заправке, Ивернев остановился как вкопанный. Затылок в третий раз за день обдало ледяным холодом. Это жгучее ощущение прострелило обе руки, заставив его вздрогнуть. Дверь кабины грузовика, куда он стучался буквально несколько минут назад, вдруг резко распахнулась, и из нее показалась нога в засаленной штанине. Она как-то безвольно повисла над ступенькой. Водитель словно забыл, как вылезать из собственного авто. Ивернев непроизвольно сильнее сжал ладошку Танюшки. Дальнобойщик ухватился рукой за боковую часть дверцы, его ладонь поехала вниз, оставляя красные разводы. Двигалась она очень неуверенно. Несколько раз водитель судорожно пытался ухватиться за гладкую металлическую поверхность, но у него не получалось. Далее случилось неизбежное. Не найдя точки опоры, хозяин грузовика просто вывалился из кабины, причем глухо стукнулся головой о землю. Тело его согнулось и свалилось на бок. Однако упавший не отключился, а продолжил дальше перекатываться по земле, медленно вставая на четвереньки. Танюшка всхлипнула и затаила дыхание. Максим отпустил ее руку и скомандовал: «Стой здесь, поняла?» Девчушка согласно закивала и отошла от него в сторону заправочного терминала. Ивернев положил пакет с продуктами и громко позвал: «Мужик, ты как, не ранен?» «Откуда у него кровь?» «Голову только что разбил вроде бы. А кровь вон заляпала всю старую клетчатую рубашку, которая была надета на мужчине. Значит, присутствовала там и до этого. Неправильная картина какая-то выходила. Тут и детективом не надо быть, чтобы понять это. Толстоват был водила по комплекции. Хотя полнота его выглядела довольно странно. Вроде бы и нормальный человек, а живот раздут, словно бы он проглотил футбольный мяч». В этот момент дальнобойщик вдруг глухо заворчал и затрясся, будто его настигло падучее. Мужчина медленно начал поворачивать голову в сторону Максима, словно только услышал его. Одновременно с этим заорали дети в салоне «Газели». Ивернев бросил короткий взгляд на лобовое стекло микроавтобуса. Андрей чуть ли не перевалился через сиденье рядом с водителем и настойчиво тыкал в стекло в сторону мужика. Что они там увидели на его лице? Максим отошел чуть правее, желая увидеть, что не так с водителем фуры, и обомлел.